Глава 15. Вокзальный, 26 июня, вторник, раннее утро. Юрка заехал за мной в 5 утра, как и договаривались. Учитывая белые ночи, было уже светло. Хорошо летом. Солнце, если и заходит, то полной темноты нет никогда. Рядом с ним сидел молодой короткостриженный парень в футболке и жилетке с кармашками. Выходит, тот самый милицейский колдун. В ногах у него стоял арбалет. — Знакомься, Найденов. Тоже Юра. Колтырин фамилия. — представил колдуна Юрка. — Можешь загадать желание, если между нами сядешь. Я бы загадал желание, но, боюсь, простыми народными байками решить его малореально. Впрочем, возможно, два Юрика получить ответы как раз помогут. Игорь Найденов представился нынешним именем, залезая на заднее сиденье и аккуратно пристраивая рядом свою трехлинейку с прицелом, заботливо укутанным в чехол. — Там на мешках мой СКС. Посмотри, приноровись, — сказал Юрка, трогая машину с места. — Сподручнее, чем твое весло. Я взял карабин, примерился. Да, однозначно удобная штука. Оружейник с рынка прав, надо будет тоже таким обзавестись. Дешевле автомата, легкий, в руках лежит как влитой, и патронов для него завались по бросовым ценам. Патрон, конечно, слабее, чем у трехлинейки, но не намного. И это вполне искупается тем, что карабин самозарядный, да и емкость магазина большая. — Каким маршрутом поедем? — поинтересовался я, ставя СКС рядом со своей винтовкой. — Так через Северный КПП и Виковщину, я думаю. Начал было Юрка и тут же резко затормозил. Меня аж бросило вперед. — Ты чего? Я не сразу сообразил, что обращается он не ко мне, а к своему тезке. Колтырин аж вжался в сиденье, обеими руками вцепившись в скобу на панели. Да так, что аж костяшки пальцев побелели. — Нет, — сказал колдун срывающимся голосом. — Чего нет-то? Мы же вроде договаривались, что едем. Не надо в Виковщину. Юрка сел ровно, убрал руки с руля. Мотор при резком торможении заглух. И некоторое время сидел молча. Вероятно, как иногда рекомендуют, медленно досчитал до 10. Потом спросил Колтырина очень ласково. — Тезка, я не спрашиваю, почему ты поначалу от меня шарахался. У всех свои тараканы. Но с чего мы не должны сейчас ехать по самой короткой дороге? Парень понемногу приходил в себя. Но было видно, что сообщение о маршруте вызвало у него реальный шок. Он ничуть не придуривался. — Но... Я был там, — наконец сказал Колтырин дрожащим голосом. — Там змеи огромные. Еле живым ушел. Не спрашивайте, пожалуйста, не спрашивайте. Юрка вздохнул. — Где? В Виковщине? — Да. — Чудак, человек, мы в саму деревню даже не поедем. Проедем мимо и только. Дорога считается безопасной, и она намного короче, чем любая другая. — Что ж такое с этой Виковщиной? Крепостной шофер говорил про оборотни. Теперь вот еще змеи какие-то. В принципе, неплохо бы проехать именно там и посмотреть, что за таинственная деревня. Да и Юрку я собирался расспросить. — Юр, я слышал, что там оборотня крупного видели. На всякий случай сказал я напарнику. Все же надо все карты на стол выложить. Юрка опытнее меня, пусть решает. — Все слышали. А вот чтобы он хоть на кого-то напал, не слышал никто, — парировал Дьяченко. — И мелкоты там нет совсем, потому что по любой другой дороге нам одни только летяги нервов попортят. Ну что, Юрик, готов или зассал? Судя по лицу Колтырина, ему очень хотелось сказать «зассал», но перед двумя взрослыми мужиками он явно сказать это не решился. Молча кивнул. — Готов? — уточнил я. — Еще кивок. — Ну ладно, хоть так. Юрка завел двигатель, тронулся. Похоже, неожиданное препятствие чуток выбило его из колеи, хотя машину он вел аккуратно. — Я после того случая из колледжа ушел, — наконец тихо сказал Колтырин, когда мы свернули на Советскую. Я еле расслышал из-за шума мотора. — Думал, никогда туда больше ни за какие деньги. — А тогда ты за деньги ездил? — на всякий случай уточнил я. — Нет, по приказу ректора. — Это которого потом грохнули? — Да. — Туда ему и дорога, — процедил сквозь зубы Дьяченко. — Я тебя, тезка, потому с собой и позвал, что ты не колледжевский и тоже их не любишь. — Не люблю, — эхом отозвался колдун. — Вообще странно, как я понимаю. Колледж что-то вроде одной большой семьи, а тут вдруг находится колдун, который с колледжем не хочет иметь ничего общего. Расспросить бы его, конечно, но уж точно не сейчас. Ночевать мы, скорее всего, будем в Колчино. Вот там вполне можно будет поболтать. До КПП доехали молча. И только уже когда подруливали к Кикино, небольшой деревеньке за частоколом, вокруг которой вела объездная дорога, Дьяченко нарушил молчание. — Юрик, ты не тушуйся. Проедем деревню, смотри ауры, смотри движение. Судя по отчетам нашей базы, эта дорога реально самая безопасная. Я неделю уже все рапорты отслеживаю. Ты дикую деревню видел? — Нет. — Ну и хорошо, что не видел. Там было намного хуже. Да и то, ездили иногда и даже без колдунов. Мне так и хотелось расспросить, что это за дикая деревня. Но это потерпит. Лучше уж задать нашему колдуну те вопросы, что меня волнуют. Глядишь, отвлечется, успокоится чуток. Мы без остановки проехали утрамбованную площадку перед воротами в Кикино. Юрка только помахал дежурным на вышках. Свернули направо на объездную вдоль стены. — Юрик, Колтырин, — уточнил я, когда ко мне обернулись оба. — А можно по ауре узнать дату рождения человека или что-то вроде того? — Можно, — подумав, сказал колдун. — Ну, не дату рождения, а возраст. Дату узнать нельзя. — Сможешь мой возраст определить? — Так вам лет 50, наверное, — предположил парень. — Вы же и так знаете. Хотите меня проверить? — Если бы, Юрик, если бы, — вздохнул я. — Предполагаю, что возраст у меня совсем не тот, что на лице написан. В глазах обернувшегося ко мне колдуна зажегся интерес. — Ага, зацепило парня, значит, и нервяк его понемногу отпустит. — Это как? — уточнил Колтырин. — Старение по непонятной мне причине. Не стал я вдаваться в подробности. — Вот и интересно. Я специально не стал говорить, что меня не смогли опознать по ауре. Впрочем, этого никто и не знает, кроме меня и Тихонова. Если Колтырину удастся хоть что-то выяснить по моему возрасту, тогда поинтересуюсь и изменением ауры. Машина миновала мостик через ручей, выехала на пригорок, на дорогу, под разбитую, но для газика вполне проходимую. Впереди виднелась полоса леса, ярко освещенная восходящим солнцем. Рассвет рано, солнце поднялось уже прилично, несмотря на то, что еще и шести нет. — Так, братцы, смотрите внимательно, — скомандовал Юрка. — Юрик, движение ауры. Найденов, бери карабин, смотри по сторонам. Без нужды не стреляем. Он уверенно повел машину по дороге. Лес все приближался. Жаль, конечно, что диалог с колдуном прервался, но Юрка прав. Надо миновать лесной участок. — Чисто, движения нет! — отчитался колдун чуть дрожащим голосом. А арбалет-то стиснул, боится все же. Что ж тут за змеи были, интересно? Про крупных, тем более огромных змей в инструктажах ничего не говорилось. Но не белочку же парень словил, тем более колдун. Ха, странно. Где-то недавно это было, про ловлю белочки. Что-то не сообразить. Справа надвинулась полоса леса, массивные ели, что называется вековые. Все в лохмах свисающих веток. Дорога шла прямо и хорошо просматривалась. — Летяг по верхам нет, по лесу мелочь, — доложил Колтырин. — Зайца, наверное. Нечисти нет. Да, живности в лесах, говорят, много расплодилось. Деревенские иногда выезжают на охоту, но в леса углубляются редко. Можно нарваться на так называемого медведя. Массивную медведеподобную тварь с обычными мишками, не имеющую почти ничего общего. Или на мозгоеда, способного вырубить одного-двух человек какой-то то ли паранормальной способностью, то ли импульсом на определенной частоте. Да много чего встречается. Такая уж тут жизнь. Только всего один вопрос. Видел ли я в своей жизни что-то, кроме именно такой вот жизни? Должен бы. Должен. На той свадьбе все было совсем не так. Скоростные машины, ровная дорога, но... Но как бы это вспомнить? Проехали крупную поляну, под заросшая травой дорога стала забирать вправо. Деревья вплотную обступали ее с обеих сторон. Да, тут ухо надо держать востро, но колдун помалкивает, хоть и озирается. Машина со скрипом тормозов встала. — Твою мать! — тихо сказал Дьяченко. Колтырин застыл, забыв про свой арбалет, а я еле удержался, чтобы не вскинуть карабин. А может, надо было вскинуть? Впереди метрах в 50, может, чуть больше, на дороге лежал волк. И даже отсюда было видно, какой он огромный. Дорога была шириной 4 метра. Он лежал на ней, свернувшись клубочком, и все равно занимал всю целиком, от края до края. Огромная голова мирно лежала на лапах, обращенная в нашу сторону. Казалось, огромная серебристая зверюга дремала. «Не стрелять!» — севшим голосом прошептал Юрка. Словно услышав его слова, волк поднял голову. «Огромную такую, и двумя руками не обхватишь. Точно оборотень. Видимо, тот самый, о котором говорил шофер Ванька. Что же дальше? Теоретически мы готовы к стрельбе. Если он бросится, нашпигуем его пулями моментально. И колдун поможет. У Юрки в одном из пистолетов точно серебряные пули. Раз мы в дикие места собрались, значит, все шансы есть. Договорили, волк тут один, без стаи. Вопрос, надо ли стрелять, если даже управа потребовала не трогать здешнего хозяина. Мы смотрели на волка, он на нас. Казалось, взгляд громадных, светло-серых, прозрачных глаз пронизывает насквозь. Не мог сказать, сколько длились эти гляделки, но даже воздух, казалось, натянулся вместе с нашими нервами, как струна. Тронь зазвенит. Серебристый оборотень неторопливо встал, мотнул головой, словно делая жест «проезжайте». И спокойно и с достоинством ушел за деревья по левой стороне дороги. Наверное, минут пять мы сидели молча, не шевелясь, а может и больше. Потом Дьяченко спросил совершенно бесцветным голосом. — Калтырин, мать твою! Ты за аурами вообще смотришь? — Не было ауры, — пробормотал колдун. — Вообще не было. — Значит, правда, — никому не обращаясь, тихо сказал напарник. — Непростой оборотень. Первородный. Высший. Машина стояла, тихо урчал двигатель. — Что это значит? — спросил я. — Может, и говорили на инструктаже, но мы по работе за город почти не выбираемся, так что, видимо, в одно ухо влетело, в другое вылетело. А зря. — Неукушенный, — негромко пояснил Юрка. — Родившийся оборотнем. Они умеют подавлять свою ауру. Но их считанное количество. Хорошо, если 2-3 на все окрестности. А может, и всего один. — Ты его видел раньше? — Ты что, нет, конечно. Мы говорили в полголоса, словно волк мог нас услышать. Хотя не удивлюсь, если это так и было. Вот, значит, как, оборотень не напавший, а вместо этого спокойно уступивший дорогу. Если мы сейчас спокойно проедем дальше, то вот он, ответ на вопрос, почему управа велела не трогать здешнего хозяина лесов. Ну и я, наконец-то, своими глазами увидел, почему вряд ли изгои сунулись бы в Виковщину, особенно с пленницей. У них и машины не было, и колдуна, хотя в данном случае нам колдун не особо и помог. Кстати, если у изгоев не было машины, как они переправили захваченную Любу из Лаврова в окрестности вокзального? Еще одна загадка, и ответ на нее я вряд ли получу, даже от призраков. Зашел мужик в лес пописать, увидел медведя, заодно и покакал. Буркнул Юрка, трогая газик с места. Штаны у всех сухие? Мы с Калтыриным хором ответили «да», хотя мне показалось, что голос колдуна звучал не особо уверенно. Проклинает сейчас всех подряд за то, что ввязался в авантюру? Или наоборот, забыл и думать о своих огромных змеях? Первые метров 200 мы миновали на скорости, хотя, думаю, пожелая волк обогнать нас или напасть из укрытия, шансов будет немного. Необнаружимая аура — это серьезно. Потом Юрка повел аккуратнее, но дорога в целом была сухая, хоть и не особо укатанная. На легковушке, конечно, не проехать, но даже обычный грузовик пройдет, не внедорожный. Учитывая, насколько прямее эта дорога выходит к крепости, неудивительно, что у многих есть желание срезать. Впереди в ложбине открылась Виковщина. Заброшенная деревенька, вправо уходящая к лесу, и мы миновали ее за несколько минут. Калтырин озирался, но молчал. Один раз только сказал свое стандартное про отсутствие движения крупных объектов и нечисти. Вот ведь как получается. Оборотень и объекты, нечисть, аура у себя глушит, и ту, и другую. А ведь они, как я понимаю, совершенно разной природы. Опасное создание. Хорошо, если этот оборотень и правда на нашей стороне. Правда, не уверен, что хоть кто-то из вокзального с ним общался на эту тему. Хотя, как подобные звери вообще могут быть на стороне людей? Дальше дорога стала хуже. Опять потянулся лес, но натянутые нервы чуток отпустило. Может, потому что про оборотни я знал, а дальше вроде все должно быть как обычно. Дотряслись до Князева, полностью заброшенной, заросшей деревушки. И, поднявшись на пригорок, оказались на старой трассе, которая, видимо, когда-то шла вдоль берега реки. Тут кое-где сохранился асфальт, хотя из щелей вовсю лезла трава. Видимо, именно тут ехали те машины. Примерно метрах в 700 уже виднелась стена вокруг крепости. Довольно крупного поселка с выходом на реку и на окрестные поля. Основная деятельность, как пояснил Юрка, — сельхозработы. То есть это один из тех поселков, что кормят города. Поселок объехали по обходной дороге, вроде той, что тянулась вокруг Кикина. Хотя тут явно часть дороги представляли старые улицы. Было много заброшенных домов напротив стены. А территория не маленькая, мы, наверное, на объезде километра 3 накрутили. Наконец выбрались на прямую, точнее, условно прямую дорогу, бывшую трассу. Стены тут уже не было, над деревьями виднелась маковка церкви. Правда, непонятно, действующая или заброшенная. Да и вообще не видно отсюда, в пределах стены она или уже за ней. — А тут много церквей? — спросил я, вспоминая свои недавние рассуждения о призраках. — Две вроде, — отозвался Юрка. — Тут раньше монастыри были, церквей много, но не все работают. Много их просто не нужно, ни прихожан нет, ни средств на то, чтобы содержать. Перестроены в жилье или склады, говорили еще с довоенных времен. Ну да, даже священную воду на продажу не выставишь. Хранится-то недолго. А священников не привлекали к борьбе с нечистью? Иногда. Но они люди своеобразные, не каждый согласится. Хотя, говорят, поначалу они очень помогли. Сейчас-то колдуны есть. Дьяченко бросил беглый взгляд на своего тезку. Против большинства нечисти хорошо помогает огонь, подал голос Калтырин. Поэтому с огненным колдовством работали в первую очередь. Самое полезное. Повеляв по дороге, мы проехали еще одну заброшенную деревню. Справа торчали стены каких-то длинных, давно разрушенных зданий, возможно, коровников. Потом дорога стала прямой, как стрела, вокруг раскинулись поля. Редкий случай, видимость отличная, прямо приятно ехать. «Эх, сюда бы нормальным грейдером пройтись! Как стрела бы полетели!» — мечтательно сказал Юрка, объезжая ямы. «А то ползем!» Я глянул на спидометр, он показывал около 20 км/ч. «Ну, очень неплохо, надо сказать. Ползем!» Что-то в голове крутится. «А тут змей много?» Обращался я к напарнику, но увидел, как Калтырин вздрогнул. «Да, корежит парня». «Навалом!» Не отрывая взгляда от дороги, отметил Юрка. «Как у Пушкина. Вещего Олега-то укусили как раз в этих краях». «Пушкин. Что-то крутится в голове. Наверное, что-то общеизвестное. Я промолчал, чтобы не показывать еще раз потерю памяти. И тут вдруг у меня сошлось. Змеи и словил белочку». А не мог ли Калтырин быть тем самым сумасшедшим, о котором между делом рассказали мне кикинские?